Глава 21. Письмо отцу было написано только утром, и в полдень Зина Васильевна отправила его вместе с деньгами по назначению, после чего потекли несчитанные черноватенькие деньки. Самому Векшину казалось, что еще никогда не опускался он так низко. Выбритый, в свежей накрахмаленной сорочке, сохранившийся от лучших времен и оттого еще более черный на вид. Он бродил по комнате, ширкая калошками на босу ногу. Шлепанцы предшественника под кроватью женщины мнились ему издевкой жизни. Иногда он отламывал кусок черного хлеба или бездельно глядел в пустое августовское небо, или для проверки еще раз прогонял сквозь память отосланное письмо или разглядывал отправительную квитанцию, и всю эту неделю напряженно прислушивался к звонкам в прихожей. Он ждал отцовского ответа. Уже всевозможные истекли поправки на чрезмерную загрузку почты, простой вагона или болезнь письмоносца. Ответа не было. С каждым часом ему становилось гаже и хуже. Женщина старалась не попадаться на глаза, чтобы отдалить неминуемый разрыв. За целый месяц никто, кроме Доньки, не навестил его ни разу. Он принес записку от Доломановой, к слову, незапечатанную, с неопределенным приглашением навещать ее. Цель этого посещения была иная, явная, но за всю четверть часа соглядатый почти ни разу не взглянул на Векшина. Глухим, неискренним голосом он поделился блатными новостями, уже известными от Панамы, но с добавлением злободневных сплетен о Саньке, сопровожденных недвусмысленным смешком. Среда не хотела отпускать на волю Саньку Бабкина, и решению его, хотя бы ценой крови порвать со своим прошлым, придавался довольно предосудительный оттенок. Как всегда между ними разговор велся стоя. «Санька свой в доску и верный до гвоздя», — властно сказал Векшин. «Зря его мараешь, Доня». «Тики-так», — иронически подернул тот плечами. «Да ведь мало ли чего урки брешут. Не стоит на всякий треп расстраиваться». Презрительная нотка заметно встревожила Векшина. «А чего еще они брешут?» «Так, мелочь. Вон Щекутин дивился на медне. Как быстро сам ты из-за решетки выпутался?» «Ну, я ему растолковал. Дурню, дескать, то-се, Дмитрию Егоровичу за фронтовые заслуги скидка». При других обстоятельствах не сдобровать бы Доньке за подобную выходку. Но как раз Клавдия забежала в комнату за игрушкой, и не хотелось при ребенке омрачать гостеприимство ее матери. Впрочем, действительно, за время краткого векшинского небытия была проведена с ним одна откровенная, не без ведома Арташеза, однако не очень успешная беседа со ссылками на прежнюю Митькину незапятнанную деятельность. «Саньки не задевай! У него верные друзья найдутся», — пригрозил Векшин. «Зачем ты ему фикус сломал?» Тот лишь головой покачал сожительно. «Довольно странно мне, Дмитрий Егорыч, видеть такую неосведомленность у коммуниста, хоть и бывшего. Все в том же порядке борьбы с обывательским мещанством. И чудно как-то. Храмы Божии взрывать можно, а фикус повредить нельзя». «Не дергайся передо мною!» — крикнул тогда Векшин, бессознательно кладя руку за пояс с левой стороны. «Не горячись, не замахивайся, Дмитрий Егорыч! Ведь нечем!» — с вызовом засмеялся Донька. «Может, я от малярии дергаюсь? Тут меня злой один комарик укусил!» «Ну ладно, я пошел, а то скучно мне с тобою!» И он проявил неслыханную раньше смелость. В ссоре повернуться к Векшину спиною. Да и квартирные соседи не проявляли теперь к нему прежнего почтительного обхождения, а с некоторой поры даже избегали встреч с ним, в особенности после того, как заходил однажды пожилой милиционер проверить векшинские документы. Вообще, за один истекший после тюрьмы месяц очень многое изменилось в квартире номер 46 и в привычном фирсовскому оку созвездии жильцов обозначилась склонность к распадению. В то время как одни заметно клонились к упадку, другие уверенно восходили в зенит. Так безработный Бундюков раздобылся где-то с лужком о громаднейшем повышении Петра Горбидоныча по службе, что подтверждалось его личными впечатлениями от того подозрительного интереса, который тот целых 3 недели сряду проявлял в отношении финансов некоторых европейских держав. Музыканта Минуса неслышно схоронили еще в начале месяца, а за ним стал собираться в дорогу и Манюкин. Он заметно оседал к земле, хотя еще и пытался присаживаться за свою развенчанную, никому уже не интересную тетрадку. По забывчивости стол зачастую оставался незаперт, и Петр Горбидоныч испытывал понятное удовлетворение от того, как все торопливее и неразборчивее становился манюкинский почерк, что означало скорый теперь переход комнаты в полное чекилевское владение. Утро Манюкин проводил в постели, глядя в потолок, примериваясь к чему-то. На работу же в свой переулочек отправлялся лишь к концу дня, когда толпы служащих запруживали улицы. При встрече в коридоре он, всем одинаковый, проделывал шутливый реверанс и пластом заваливался на койку. Вечерком как-то, когда закат расчертил комнату на оранжевые клетки, во дворе заиграла, верно, последняя в России бродячая шарманка. Векшин присел на подоконник и слушал. Сепловатый голос уличной певицы трепетал, как птица, в раскаленном каменном колодце двора. Песня была старая, про великого воителя, с кремлевской стены наблюдавшего пожар незавоеванной столицы. Векшин рассеянно слушал и видел вечерний же омуток на лесном ручье близ Кудемы. Всегда над ним висели стрекозы, созерцая себя в черной бочажной воде. Маша с берега издевается над мальчишкой, который баламутит воду и расплескивает радуги брызг. Если запереть корзинный выход и поднять ил со дна, рыбы всплывали подышать на поверхность, становясь легкой добычей ребят. Кстати, о чем он думал тогда, господин в сером походном сюртуке? Верно, тоже сожалел, что покинул вечное лето ради лютой декабрьской стужи. Тане пришлось дважды окликнуть брата, прежде чем он обернулся. Сестра глазами просила дозволения войти. Неотвязная тревога мешала ей переступить порог, пока не удостоверится в дружественном приеме. На туфлях видна была пыль далекой дороги. Светлое простенькое платье обмялось на вспотевших плечах. Шляпку она держала в руке на ленте. Чтобы выглядеть так, нужно было пройти пешком не меньше 50 верст. У Векшина сердце защемило от жалости при виде неуверенных искательных глаз сестры. Таня упрекнула брата, что забыл ее совсем. Оба знали, что это только повод сдвинуть с места взаимное вопросительное молчание. «Распорядка твоего не нарушила, Митя? Николка тоже собирался со мною. Не порешился в крайнюю минуту. Ты уж как-нибудь сам встреться с ним. Ладно. Зачем это? Ну, потолковать. Он тебя очень ценит, несмотря на то, что вы такие разные». Преданность сестры этому человеку обозлила Векшина. «О чем же ему со мною толковать?» Грубовато оборвал он, хоть и сознавал, что причиняет боль сестре. «Если по поводу товара дешевого, Так специальность моя неподходящая, ведь он железным ломом не торгует. Таня попыталась возражать. Ты просто несправедлив к нему, Митя. Если он торговец, то, во-первых, ведь не сам же он, а с дозволения, а во-вторых, и осеклась. Вспыльчивая обида за жениха прозвучала в ее словах. Ей казалось, что в Заварихине она защищает свое право на счастье. Векшин на лету перехватил ее мысль. «Ты права, Танюшка, не мне рассуждать об этом. Ведь я-то уж вовсе без разрешения. Что ж, если ему так хочется, пусть завтра попозже. На пиво у меня найдется. Мне самому интересно взглянуть, какие они, нонешние». «Ах, видишь ли, Николка ужасно занят завтра», — заметалась Таня под его пристальным взором. «Он до такой степени занят, что сама почти не вижу его последние дни. Большое дело начинает, не то по льну, не то по хлебу, кажется, в аренду что-то сватает». «А деньги откуда берет?» — в упор спросил Векшин. «Ну, я пока свои ему дала, у меня было немножко». Таня окончательно смутилась под насмешливым взором брата. «Я, знаешь, в его дела не вмешиваюсь, да мне и не понять в них ничего. К сожалению, у меня своих забот по горло». Скороговоркой, чтоб не возвращаться к опасной теме, Таня принялась рассказывать о себе. Итак, свадьбу пришлось отложить месяца на два, пока все у Николки не наладится, да оно и лучше не спешить. Испытать чувства хоть небольшой отсрочкой. На досуге она займется Николкиным самообразованием. Станет водить его в концерты и на выставки, причем особые надежды возлагает на его природную одаренность. Если с Пуглем и придется разъехаться, так как слишком ревнив стал, мелочен и утомителен в своей повседневной опеке, то непременно поселив старика на той же лестнице, чтоб не отнимать у него последнюю цель существования. «Я собираюсь уходить из цирка. Разве не говорила тебе?» — как можно мимолетнее сообщила сестра. «Знаешь, устала я». Так вот, с цирком было еще не покончено, но у ней уже хватило воли отказаться от сибирской поездки. И Стасик доверительно сообщил, что товарищи по арене сговариваются не то на прощальный обед ей, не то на подарок в складчину. Таня вводила брата во все свои денежные расчеты, в самые сокровенные планы, не упуская ни дат, ни сумм, ни сроков, ни даже второстепенных подробностей, однако расставляя их так, чтобы обеспечить себе его поддержку и, следовательно, дополнительную решимость на этот шаг. Лекарство требовалось немедленное. И будь Векшин чуть внимательнее к окружавшим его людям, он без труда подметил бы, что с таким разговором Таня способна была обратиться к первому встречному, лишь бы тот оказал ей немножко терпеливого участия. Во всяком случае, она излагала обстоятельства предстоящего ей счастья с таким неискусным, фальшивым восхищением, что не верилось ни одному ее слову. Сам находившийся в упадке Векшин плохо разбирался в метаниях этой оступившейся души. А Тане как раз требовалось, чтобы брат сейчас же, затем и шла сюда, одобрил, даже благословил ее на разрыв с привычной средой и милым искусством, без которого втайне знала, все равно не могла существовать, и на ее брак с человеком, которого боялась, никогда не понимала до конца, друзей, занятия которого презирала. «Я вижу, тебе не нравятся оба мои решения, и цирк, и замужество. Но подскажи другие», — вновь приступила Таня, не дождавшись желательного отклика. «Пойми, не из чего мне выбирать. В жизни ничего я больше не умею, кроме моих прыжков в пропасть, да этих смертельных глупостей там наверху. Конечно, мне еще не поздно поступить нянькой в детдом или белье шить на фабрику. Но ведь мне не просто работа нужна в обмен на хлеб, на паспорт, на твое признание. Мне еще постоянная радость существования от нее нужна. Не вынуждай меня, Митя, на еще более плачевные слова». В замешательстве она поискала какой-нибудь приличный случай концовки. Не нашла и, видимо, в качестве крайнего довода прибавила шепотом, как сообщнику. «И, наконец, пойми, Митя, я же старше его чуть не на 3 года. Ты забыл?» Векшин достал из шкафа бутылку сельтерской воды, в изобилии заготовленной ему любящей женщиной, и разлил в 2 стакана. Но Таня не заметила ее до самого конца, хотя так и приковалась взглядом к рою поднимающихся пузырьков. «И все же я дорого заплатил бы, сестренка, чтобы не состоялась твоя свадьба», — смягченно повторил Векшин. «И знаешь, уплачу, пожалуй. Не при деньгах пока, но по первой же оказии я твоему женишку 1000-3 отступного предложу для проверки, и тогда без надреза мы яблочко изнутри увидим». «Что ты, не надо, не надо!» — зашептала Таня, хватая брата за руки, однако не настолько крепко, чтобы он отказался от своего намерения. «Он же обидится!» «А я осторожна с ним, я сторонкой. А если обидится, то будет покойно, не застрелит, слишком скуп, чтобы такую роскошь душе позволить», — усмехнулся Векшин. «На самых лютых врагов не обижаются, их убивают. Тесновато нам с ним на земле, даже если вдвоем во всемирной пустыне останемся. И случится, сойдемся ночью, ровно волки, сообщий котелок на костре погреть, на самом последнем костерке, а все одно с ножами за пазухой. Больно уж давно копилось это, и в большой масштаб дела всходит. Он выживет, мне вечное ярмо, зато уж если только сам уцелею». «Наверное, подобная угроза смешно звучит в моем исполнении, но...» — оборвал он, гася шуткой не к месту возгоравшееся пламя. «Прости, я не верю в твое счастье с этим человеком». Все это время Таня бессознательным поглаживанием старалась расслабить его стиснутый на колене кулак. Вдруг она с любопытством подняла голову. «Я и сама побаиваюсь брака с Николкой. Но ведь я-то другое дело. Я теперь столько знаю о нем. А ты? Откуда ты берешь такую завидную смелость с набегу судить о людях?» Он с неловкостью пожал плечами. «Не знаю. Может, из душевного расположения к ним, не знаю», — сказал Векшин, и раздражение послышалось в его словах. «В первую очередь это относится к тебе, потому что ближе никого у меня не осталось на свете. Пойми, ты кроткая и тихая, и тебе этот торгаш лишь кажется иным, потому что, как бы сказать, и на него ложится отблеск твоего сияния. А он волк, и тебе нужна совсем другая пара. И верь мне, Таня, всего себя отдал бы я за твое хорошее, надежное счастье». «Надежное — это в смысле правильное?» — тихо переспросила она и засмеялась. «А если всего отдал бы, то что же останется на ту твою ночную встречу в последней пустыне?» «Я хотел сказать, — честно и прямо поправился Векшин, — что все отдал бы, кроме этого». Оба сразу почувствовали, что, начиная с этой минуты, что-то существенно сломалось в их отношениях. Ни одна сторона не сделала попытки загладить крохотную пока размолвку. Вдруг, с особой остротой, как это случается лишь в присутствии постороннего, ощутив беспорядок в своей внешности, Таня пошла к зеркалу оправить волосы и заодно попыталась смахнуть сероватый, ей показалось, от пыли, налет со щек, но он как-то не стирался. Она делала это так, словно ничего главнее не было у нее в ту минуту. «Поскольку дело немножко касается меня самой, не взялся ли бы ты накидать хоть в черне, как оно выглядит, полагающееся мне счастье?» — спросила она, подкрашивая губы в промежутках и раскрывая пудреницу. «Я вижу, ты обиделась», — сказал брат. «Неужели ты не заметил, Дмитрий? Какая я притащилась к тебе! 4 часа шла! Ведь я целыми ночами по улицам шляюсь, домой страшусь идти к мыслям моим, к старику, к проплаканной подушке. Уж на самом краешке качаюсь, где любое лекарство впору, вот-вот кровь горлом хлынет, а вы все свою целебную теорию к ране прикладываете. Дорого мне обходится ваша любовь, Дмитрий. Странно, всегда люди друг в друге каких-то необыкновенностей ищут, не находят и оскорбляются. А людей ни за что, что они сделали, надо любить, ни за чудо, ни за силу их. — А за слабости? — усмехнулся Векшин. — Нет, а за то, чего, несмотря на загубленные усилия, так не удалось им свершить в жизни. Их за это не любить, а судить надо, Танюша. И тебя в том числе? — В первую очередь, — жестко сказал Векшин, и какой-то мускул зигзагом проиграл в его лице. Разговор прервался. Кстати, обнаружилось, что гости пора уходить. Кажется, по дороге домой она собиралась сделать необходимые покупки. Брат подошел и до боли стиснул локти сестры. «И несмотря на все, какая же мы родня с тобою, Танька!» — примирительно шепнул он. «Ты все же находишь?» — переспросила та и холодно покачала головой, в том смысле, что совсем ни капельки не похожие. «А мне в свете некоторых слухов кажется сейчас, что даже и не дальняя, никакая!» Намек получился злой, хоть и бессознательный. По странному совпадению, оба при этом подумали об одном и том же. Нелепость Чекилевского предположения к тому времени стала почти очевидной для Векшина, но все же что-то с незнакомой силой заныло внутри. Впрочем, он не сомневался, что поездку на родину принесет необходимую ясность. Внезапно он предложил сестре съездить вместе на Кудему, полечиться детством, как он бегло выразился при этом. Она сослалась на скопившиеся заботы. «С удовольствием как-нибудь в следующий раз. Ты туда ненадолго? На недельку. Кланяться? Некому. Да и не за что, пожалуй. У меня только слезы позади. Видать, в дождик родилась». Как не уговаривала вернувшаяся раньше времени Балуева попить чайку в дорогу, Таня отказалась наотрез. До закрытия магазинов оставалось меньше часа.